в гроздь винограда и рассказывает шепотом на ухо, как несчастных вывели раздетых на лед и заморозили. Мне нравится запах смолки в лампадке и ладана в церкви, особенно зимой, когда снаружи метели морозно. Я не объясняю, что смолки зажигают, чтобы Богу было приятно нюхать. Я уверена, что в церкви живет Бог, и няня поддерживает меня, ведь зимой на улице холодно, у каждого есть свой дом, а вот церковь — это дом, где он греется». С Рождества до Крещения на всех дверях и предметах она ставит мелом белый крест от нечисти. Потом крещеной водой с реки все освещают, и уже можно не бояться всякой чертовщины, ведь после Рождества Бог на радостях, что у него родился сын, отмыкает все двери и выпускает чертей погулять. В мире няни черти и ангелы так же реальны, как чулки и калоши, и я вместе с ней не сомневаюсь, что каждому человеку при рождении представляется черт и ангел. Оба не оставляют тебя ни на минуту. Ангел стоит по правую сторону, а бес слева, поэтому нельзя плевать по правую сторону и ложиться спать надо на правый бок, чтобы держать лицо обращенным к своему ангелу и не увидать во сне что-то плохое. Ангел записывает все твои добрые дела, а дьявол — злые. И когда человек умрет, ангел будет спорить с дьяволом о его грешной душе. Зазвенит в левом ухе — это искуситель летал к сатане, сдавал грехи человека, сделанные за день. И вот теперь полетел назад, чтобы снова стать на страже и выжидать случая и повода к соблазну. Во время грозы бес, преследуемый стрелами молнии, прячется за человека. Поражая беса, Илья-пророк может убить и невинного, поэтому во время грозы надо креститься. Перед сном я представляю себе, как выглядит мой ангел-хранитель, какие у него белоснежные крылья, мягкие и душистые, как мамина пуховка, которой она пудрится. Няня ведет меня куда-то. По дороге мы видим, как мальчишки бросают кусты камни. Няня сокрушается и ворчит, что так нельзя, в воздухе везде ангелы, и нечаянно можно попасть. В кустах, мимо которых мы проходим, что-то шевелится. Мальчишки с камнями в руках ждут, когда мы уйдем. Я вижу в кустах птицу, голубя с перебитым крылом. Мы забираем его с собой. Он живет до вечера у нас на кухне, а на следующий день исчезает. Няня говорит мне, что он выздоровел и улетел. Я ей не верю и молчу. А перед сном представляю себе, что если мой ангел-хранитель окажется с перебитым крылом, я его вылечу. Где-то под полом живет домовой, невидимый жилец, сторож всех живущих. Видеть домового нельзя, это не в силах человека, но можно его услышать и даже потрогать, вернее, почувствовать его касание. Он говорит, будто листьями шевелит и гладит ночью спящих своей мягкой лапой.